Да, но я весьма удивлен, что они позволили первокурснику играть в команде, сказал Артур. Двум первокурсникам, зло выкрикнул Рон. Двум, и кто же второй? Удивленно спросил Артур. Лучший друг Гарри, Драко Малфой. Недовольно ответил Фред. Малфой, лучший друг Гарри Поттера, Малфой. Удивленно воскликнул Артур. Ага, мы говорили, что он темный, отец, сказал Рон. Это тот самый Малфой, который не нравится папе, неуверенно спросила Джинни. Да, его сын, просто вылитая копия мистера Малфоя, и они с Поттером не сильно расходятся во взглядах. И я очень горд, что дал ему недельное наказание за то, что он назвал меня предателем крови, сказал Перси. Если он настолько чистокровный, почему тогда общается с Гарри? Ведь все же знают, что он полукровка, спросила Джинни. Четверо Уизли переглянулись и кивнули друг другу. А Гарри прошел слух. Скорее всего, Гарри Поттер, чистокровный волшебник. Драко рассказал нескольким слизеринцам о том, что Гарри сделал тест чистоты крови, сказал Перси. Молли и Артур выглядели ошеломленными. Лили Поттер чистокровная, уверяю вас, это неправда, сказала Молли. Однажды Гринджер, не вдаваясь в подробности, рассказала, что он грозился убить ее, если та когда-нибудь назовет его полукровкой, мрачно сказал Рон, когда они подъехали к воротам норы. Просто очередная выдумка, которую ты рассказываешь другим ученикам, раздраженно сказала Джинни. С вас 78 фунтов, быстро сказал водитель, заезжая на грязную дорогу около дома семьи Уизли. Обливейт, ты вернешься на Кингс-Кросс и забудешь все, что случилось по дороге сюда, сказал Артур, стирая все воспоминания водителя с Кингс-Кросс. А Молли перенесла вещи из машины. Водитель кивнул и поехал обратно. Нимфодора положила багаж на заднее сиденье машины своей мамы и залезла внутрь. Она надеялась, что ее мама поняла, что они с Драко сблизились. Но вместо этого женщина просто вытолкала ее со станции настолько быстро, насколько это было возможно. «Так как прошел год, милая?» – спросила Андромеда. «Все было просто отлично», – честно ответила Дора. «Как прошел конец года?» – снова спросила Андромеда. «Ну, думаю, что Драко и Гарри немного раздражены тем, что я злилась на них, но, мне кажется, довольно-таки неплохо», – сказала Тонкс. Андромеда прикусила нижнюю губу, когда дочь произнесла имя Малфоя. «Ты сильно близка с Драко Малфоем, Нимфодора?» – осторожно спросила женщина. «Ну вообще-то да, он лучший друг Гарри в Слизерине, и наша троица проводит очень много времени вместе. Когда мы поссорились с Гарри на Рождество, только Драко писал мне», – рассказала Дора в надежде, что представит Драко в хорошем свете, и это поможет ее маме понять, что он хороший человек. «Понимаю. Что ж, судя по всему, Гарри прижился в Слизерине», бесчувственно произнесла Андромеда. «Ну что ж да, то есть я не думаю, что Гриффиндор ему бы подошел. Он недолюбливает слишком много людей на этом факультете», сказала Тонкс. «А где Гарри встретился с Малфоем?» спросила Андромеда. «Мы с Гарри познакомились с ним во время похода на Косой переулок прошлым летом», честно ответила Нимфодора. «Что? Почему ты не сказала мне?» удивленно завопила Андромеда, чуть не врезавшись в другую машину. «Мам, я не думала, что это так важно. Он был просто милым мальчишкой, с которым мы ели мороженое», сказала Дора. «Нимфодора, уж кто-кто, а ты должна знать, что не стоит водиться с подозрительными детьми. Они могут быть опасны», резко сказала Андромеда. «Что, мама, о чем ты говоришь? Драко не опасен, ему всего 12», сказала Тонкс. «Поверь мне, Нимфодора, Драко Малфой опасен, и я не хочу, чтобы ты с ним дальше общалась», быстро сказала Андромеда. «Что? Мам, я не перестану дружить с Драко в школе. Черт, Гарри и Драко, мои лучшие друзья!» прокричала Тонкс. «Могу заверить тебя, Нимфодора, что у Драко Малфоя нет друзей. Скорее всего, он общается с тобой только потому, что у тебя есть способность к метаморфомагии», сказала Андромеда. Дора почувствовала, как с ресниц начинают падать слезы. «Как ты можешь говорить такое? Гарри и Драко, я нравлюсь такой, какая я есть. Большую часть года я оставалась в своей нормальной форме, и они никогда не просили меня изменить что-нибудь для них», разозлилась Тонкс. «Дорогая, я просто считаю, что тебе следует поостеречься. Если Гарри сближается с Малфоями, то тебе следует держаться от них на расстоянии», неохотно сказала Андромеда. «Мама, ты с ума сошла», вскрикнула Дора. «Нимфодора, семья Малфоев поддерживала того, кого нельзя называть. Просто Люциус Малфой заявил, что был под проклятием Империус, это, ну и его деньги, помогло ему выкрутиться. Семья Малфоев воспитывала темных волшебников поколениями, и я не позволю своей единственной дочери сблизиться с этой семьей», — мрачно сказала Андромеда. «Мне очень жаль, что ты так думаешь, мама, потому что я не порву дружбу ни с Драко, ни с Гарри», — вызывающе сказала Тонкс. Андромеде захотелось ударить дочь. «Как может Нимфодора подружиться с кем-то вроде Драко Малфоя? Я ни за что не поверю, что Драко сошел бы со своего пути, чтобы подружиться с ней». Семья Малфоев всегда свысока смотрела на тех, кто не был чистокровным. Единственная причина, по которой Нимфи и Драко могли сблизиться, это только если Гарри познакомился с обоими и представил их друг другу. «О, Мерлин, если Нимфодора узнает, что Драко, ее двоюродный брат, я никогда не смогу отвадить ее от этой страшной семьи». Оставшаяся дорога до дома прошла в тишине. Тонкс не хотела говорить со своей матерью, да и Андромеда слишком боялась, что ляпнет что-нибудь о связи ее семьи с Малфоями. Двор дома 4 на Тисовой улице. Дурсли подъехали к дому номер 4 на Тисовой улице спустя полчаса езды. Только припарковавшись, трое Дурсли быстро покинули машину и забежали в дом. «Ссыкуны», — насмешливо произнес Салазар. Лицо Гарри скривилось, когда он достал свой огромный чемодан из багажника. Когда он ступил за порог дома, то сразу же увидел дядю, стоящего около чулана с ехидной ухмылкой. Поттер даже не успел спросить его, что он собрался сделать, как дядя отобрал его вещи и швырнул их в чулан. Затем он хлопнул дверью и запер ее. «Этим летом никаких ненормальных штук, мальчишка», — с усмешкой сказал Вернон, помещая на дверь его спальни замок. Гарри обуяла ярость. Дни, когда он дрожал перед своим дядей, давно прошли. Он засунул руку в карман и достал волшебную палочку. «Кажется, ты кое-что забыл, дядя», — гневно сказал Поттер, смотря в ошеломленные глаза дяди. «Ты не можешь использовать магию. Лили говорила, что до 16 лет это незаконно. Ты ничего не можешь нам сделать», — прошипела с кухни Петуния. «Если я достаточно наколдую, кое-кто придет проверить, что же тут не так. Какую историю могу я им поведать, тетя Петуния? Большинство волшебников не выносит таких магловских отбросов, как вы. Не стоит и упоминать мистера Малфоя. Ты ведь помнишь его, дядя? Кажется, он в очень хороших отношениях с Министерством магии», — угрожающе сказал Гарри, заставляя свою тетю побледнеть. «Ты не будешь использовать слово на букву «М» в этом доме», — закричал Вернон. «Магия», — безразлично сказал Поттер. Гарри увидел, как дядя стал угрожающе приближаться к нему, чтобы остановить, но Салазар выполз из-под одежды мальчика. «Давай, попробуй ударить моего хозяина, магл. Я получу колоссальное удовольствие, вонзая свои клыки в твою жалкую плоть», — прошипел Салазар. «Мой друг говорит, что будет только рад вонзить свои клыки в твою плоть, дядя. Прошу, во что бы то ни стало продолжай свое наступление. Может, ты даже сможешь несколько раз ударить меня, прежде чем Салазар убьет тебя. Для этого нужен всего один укус», — садистски улыбнулся Поттер. В первый раз за свою жизнь Гарри увидел, как багровое от гнева лицо дяди сменилось белым цветом ужаса. Он смотрел на большую черную гадюку без тени желания перечить ей. «Я чую твой страх, магл. Атакуй, атакуй, я хочу порвать тебя на куски», — угрожающе прошипел Салазар. «Мальчишка, летом ты будешь жить в старой комнате, Дадли. Убирайся с глаз моих», — слабо выпалил Вернон. Поттер ухмыльнулся, когда повернулся к лестнице, и пошел в самую маленькую спальню в доме. Вторая спальня Дадли была усыпана старыми сломанными игрушками. Сама комната выглядела как склад ненужных Дадли вещей. Гарри увидел два сломанных телевизора, неработающий компьютерный монитор, старую игровую приставку, на которой кузен никогда не играл, сотни мелких игрушечных фигурок и полную энциклопедическую коллекцию, к которой, судя по всему, никогда даже не притрагивались. Поттер положил Салазара на кровать и начал складывать вещи в шкаф. Это отняло почти 4 часа, но, по крайней мере, Гарри получил возможность свободно передвигаться по комнате, не наступая каждый раз на очередное забытое пристрастие Дадли. «Ты хочешь есть, Салазар?» – спросил Поттер. «Нет, хозяин, я нашел, куда ведьма-кошка спрятала своих мышей. Я хорошо поел в последний день в Хогвартсе», – ответил Салазар. Гарри кивнул и улыбнулся. Профессор МакГонагалл сейчас, вероятно, кричала, проклиная Салазара. «Очень хорошо, это был долгий день, и, думаю, мне лучше поспать», — сказал Поттер и запер дверь. «Спокойной ночи, хозяин», — сказал Салазар, и Гарри забрался на кровать к своему фамильяру. Следующим днем Поттер проснулся от звука открывающейся двери. «Вот оно!» — услышал Гарри голос дяди Вернона. Поттер тотчас же нашел свои очки и надел их. В его комнате стояли двое мужчин в белых свитерах. У каждого из них была длинная палка с маленькой петлей на конце. «Убирайтесь!» — сказал Гарри, вставая с кровати. «Сынок, мы из надзора за животными. Твой дядя говорит, что ты нашел ядовитую змею и принес ее в дом. Мы вынуждены забрать ее», сказал более взрослый мужчина, подходя к кровати Поттера. «Хозяин, что они делают?» прошипел Салазар. «Иди ко мне», инстинктивно шепнул Гарри, протянув фамильяру руку. Салазар пополз по руке мальчика. Змея доползла до плеча Поттера. Как только Салазар заполз на туловище Гарри, он поднял голову и рассерженно зашипел на нежеланных гостей. Люди из надзора за животными не могли отойти от шока. Они никогда прежде не видели, чтобы кто-то так управлял змеей. «Вот видите, сейчас же избавьтесь от этой штуки», проревел Вернон из дверного проема. «Они никуда не заберут Салазара, если не хотят проблем», мрачно сказал Гарри, смотря на мужчин из надзора. «Поттер, ты сейчас же избавишься от этой змеи, или мне придется», закричал Вернон. «Визит от Люциуса Малфоя, вот что ты получишь, дядя, если только не скажешь этим людям уйти и никогда больше не пытаться отобрать у меня змею», гневно закричал Гарри, заставив дядю побледнеть. «Малфой!» – удивленно воскликнул мужчина, который выглядел моложе своего спутника. Поттер с опаской посмотрел на него. «Ты знаешь его?» Молодой человек мог только слегка кивнуть. «Да-да, Мерлин, он назвал тебя Поттером. Ты-ты, Гарри Поттер?» – удивленно спросил он. Гарри уставился на молодого работника службы надзора за животными. Поттер понял, что незнаком с этим мужчиной в мире маглов, и он даже представить не мог, чтобы маг работал в службе надзора за животными. Но все-таки молодой человек знал о Гарри и о Люциусе. «Кто ты?» – рассерженно спросил Поттер. «Александр Смит, но это не настоящая фамилия, я сменил ее. Я Сквиб, мистер Поттер», – сказал мистер Смит. «Сквиб, я слышал об этом раньше. Кажется, завхоз в моей школе такой же, но я понятия не имею, что это значит», – пояснил Гарри. Мужчина по имени Александр Смит посмотрел на своего сослуживца, который странно на него косился. Глубоко вдохнув, он сказал: «Это полная противоположность маглорожденных». Поттер немного обдумал сказанное. Что значит полная противоположность маглорожденных? Маглорожденный – это маг или волшебница, рожденный от маглов. Так, противоположность – это магл, рожденный от волшебников. Это возможно, удивленно воскликнул Гарри. «Боюсь, что так, мистер Поттер», – сказал мистер Смит. Глаза Гарри помрачнели. «Тогда ты поймешь это. Салазар, мой фамильяр, если вы попытаетесь отнять его у меня, я сделаю все, чтобы остановить вас», — угрожающе сказал он. Александр Смит был очень напряжен. С одной стороны, он знал, что будет сложно убедить Майкла позволить юноше держать опасного питомца. С другой стороны, он знал, что если попытается забрать фамильяра Гарри Поттера, его затрясло. Он даже представить не мог, какие гневные письма получил бы. Он уже видел заголовок ежедневного пророка. Слушание в Визингомате. Сквиб пытался отобрать фамильяра у Гарри Поттера, осознавая, что то, что он скажет дальше, будет звучать глупо. Он сказал: «Майкл, нам следует уйти». Его сослуживец посмотрел на него как на умалишенного. «Алекс, этот мальчик во власти змей, которая выглядит как египетская кобра. Эти животные смертельно опасны». «Да, это выглядит так, словно он ее контролирует, но мы не можем позволить ему держать ее в доме», сказал Майкл тоном, не терпящим возражений. «Если вы попытаетесь отобрать его у меня, я причиню вред сначала вам, а потом и моему дяде», раздраженно сказал Гарри. «Видите, мальчик перевозбужден, его тоже нужно забрать», прорычал Вернон. «Заткнись, магловское отродье», выкрикнул Поттер, в то время как Салазар грозно зашипел на Вернона и двух работников надзора за животными, отступивших назад. «Послушай, сынок, если эта змея укусит тебя, ты погибнешь», сказал Майкл, медленно шагнув вперед, держа наготове сачок. Гарри вытащил палочку из-под стола и направил прямо в сердце Майкла. «Стой, где стоишь», сказал Поттер. «Майкл, оставь это, мы должны уйти», сказал Алекс, обращая на себя внимание Майкла. «В чем проблема, Смит? Мы не можем уйти. Мы должны выполнить свою работу», повысил голос Майкл. «Я не собираюсь погибать из-за этого», завопил Алекс, а его коллега замер и впился в него взглядом. «Мы можем поймать змею, Алекс», начал говорить Майкл. Меня не волнует эта чертова змея. Этот парень связан с моим прошлым. Майкл, ты был так добр, дав мне эту работу, не задавая лишних вопросов. Я многим обязан тебе. Не знаю, что бы я делал, если бы ты не помог мне. Просто поверь, что нам не нужно отбирать змею у мальчишки. Если некие люди узнают, что ты собирался сделать, они убьют тебя или пошлют туда, где ты будешь мечтать о смерти, сказал Алекс. Ты один из них. Поняв, прошипел Вернон. Нет, но я знаю наверняка, что, если это выйдет наружу, у тебя будет чертова куча неприятностей, выкрикнул Алекс, сделав шаг навстречу Вернону Дурслю. Мужик, ты спятил, ты смерти хочешь, если определенные люди узнают, что ты затеял. Майкл, просто поверь мне, давай уйдем. Сейчас, резко сказал Алекс. Майкл работал с Алексом почти 5 лет. Мужчина выдал ему квартиру, когда узнал, что Смит не настоящая его фамилия и что у него нет никаких документов, даже свидетельства о рождении. У Майкла не было особого желания нанимать такого человека, но Алекс выглядел таким искренним и таким напуганным. Тогда он был всего лишь 16-летним парнем. Майкл взял его под свое крыло и научил работать в отлове. Они уже 3 года были партнерами и доверяли друг другу. И когда он увидел неподдельный страх своего друга перед мальчишкой, который как-то был с этим связан, у него не осталось другого выбора, как только одобрительно кивнуть. То, что его партнер ругался с дядей молодого человека, подтверждало его подозрение, что это один из таких случаев, поэтому он просто вышел из комнаты. Когда оба работника надзора за животными ушли, Поттер посмотрел в глаза дяде. «Сделаешь так еще раз и умрешь. Я пошлю Салазара в твою комнату, когда ты будешь спать. Он укусит тебя, тетю Петунию и Дадли», — серьезно сказал Гарри. Вернон Дурсль не хотел больше ничего, только подойти к мальчишке и дать ему пощечину, но змея племянника не спускала с него глаз, словно ждала момента, чтобы наброситься на него. Вернон последовал внутренним инстинктам и вышел вон из комнаты. Перед тем, как он шагнул за порог, Поттер сказал: «Ты откроешь чулан и достанешь мои школьные принадлежности, Вернон, если не хочешь, чтобы об этом узнал мистер Малфой». Вернон Дурсль замер в дверном проеме. Снова промелькнула мысль ударить племянника. Как бы то ни было, шипение змеи заставило его спуститься по лестнице, открыть чулан и достать чемодан, полный странных вещей племянника. Все, что ему оставалось делать, это злобно посмотреть на племянника, прежде чем покинуть комнату. Маленькая спальня, дом 4, Тисовая улица. Прошло 2 недели с тех пор, как Гарри вернулся на Тисовую улицу, но он все еще не получил никаких вестей от друзей. Он было подумал, что они забыли его, но потом вспомнил, что Драко и Тонкс собирались уехать на каникулы за границу. Если 2 друзей уже уехали, то можно понять отсутствие почты. После происшествия с надзором за животными много чего случилось. Большинство этих изменений имели положительный характер для Поттера. Он больше не был обязан выполнять разные поручения, что очень злило Дадли. Также Гарри добавлял размерные зелья во всю свою еду, пока Дадли сидел на строгой диете. Но самым счастливым было то, что Дурсли оставили его в покое. Поттер даже не садился за написание заданных на лето эссе. Его мысли были заняты другими вещами. Первое, Волан-де-Морт. Гарри сомневался в том, что из себя представляет темный лорд. Поттер хотел бы сказать, что Волан-де-Морту не стоило пытаться убить его, но не мог. Сколько раз Гарри желал погибнуть вместе со своими родителями, когда его наказывали в чулане, столько и понимал он объяснение темного лорда. И предупреждение Волан-де-Морта о намерениях главы школы тоже беспокоили его. Попытка директора проникнуть в его сознание во время их последней встречи в конце семестра очень напрягла его. То, что Поттер чуть не забыл Салазара тогда, очень испугало мальчика. Он не желал, чтобы кто-либо узнал его тайны. Только Малфой, Тонкс и Волан-де-Морт знали, что Гарри – внук директора. Он доверил семье Малфоев и Тонкс этот секрет. Когда Драко и Нимфодор узнали о том, что Дамблдор пытался влезть в сознание Гарри, оба сказали, что найдут книги об Окклюменции и будут практиковаться летом. Поттер был очень благодарен им. Драко уверил, что его родители – мастера ментальной защиты, и Гарри не думал, что Волан-де-Морт стал бы делиться с Дамблдором какой-либо информацией о нем. Второй целью Поттера была тренировка своих способностей к Окклюменции. К несчастью, книга, которую дал ему Дамблдор, была предназначена не для начинающих. Книга предназначалась для тех волшебников и волшебниц, которые уже установили несколько ментальных барьеров, и предлагала возможности для их улучшения. Гарри мог бы совсем потеряться, если бы Салазар не предложил свою помощь в создании первого ментального щита. Флешбэк. Хозяин, первый шаг к защите своего разума – это расслабление. Для создания хорошей защиты ваш разум должен быть чист, прошипел Салазар. Как мне очистить сознание, Салазар? Как ты расслабляешься? Спросил Гарри. Я думаю о наслаждении охотой. Я представляю себя на широком просторном поле, запах добычи на языке. Мое сознание наиболее ясное, когда я в таком месте, хозяин, ответил Салазар. Поттер задумался над словами фамильяра. Где мне комфортнее всего? Кажется, во время полета. Да, когда я летаю, я полностью расслаблен. Ветер обтекает меня, когда я лечу по полю. Наслаждение от входа в мертвую петлю даже вне игры успокаивает меня. Я знаю, когда мне спокойнее всего. Салазар, каков следующий шаг? Спросил Гарри. Ты должен создать в своем сознании место, где ты расслаблен, прошипел Салазар. Конец флешбэка. К несчастью, предложение Салазара оказалось для Поттера очень сложным. Спустя почти неделю попыток Гарри наконец-то смог сделать то, что сказал Салазар. Он увидел себя летящим на своей метле по полю для квиддича. С помощью Салазара Поттер смог сформировать простейший щит. Он представил, как каменная стена окружает его воображаемое поле. Создание этого поля заняло у Гарри почти каждый час бодрствования и сделало процесс еще более трудоемким то, что Салазар заставил его строить эту стену камень за камнем. Змей не позволил Поттеру просто представить огромную стену. Гарри пришлось камень за камнем медленно выстраивать ее вокруг своего поля. Салазар объяснил, что выстраивая стену шаг за шагом, он делает свою первую линию защиты сильней. Когда Поттер завершил строительство, он был счастлив. Это заняло у него почти неделю интенсивной ментальной нагрузки, поэтому Гарри очень гордился своим первым ментальным щитом. И когда Салазар сказал, что для Дамблдора и Снегга не составит труда пройти через этот стадион, чтобы добраться до разума, его сердце было разбито. Из слов Салазара следовало, что стена, построенная Поттером, по существу просто сигнальная система, оповещающая хозяина о нежелательном присутствии. Чем больше стен выстроит Гарри, тем больше времени у него будет, чтобы предотвратить вторжение нежелательных гостей. Как говорил Салазар, они пока не могут отбить атаку, пока. Салазар рассказал Поттеру, что, когда он построит достаточно ментальных стен, придется начать сортировку всех мыслей и воспоминаний. Этот процесс займет достаточно много времени. Когда все воспоминания будут рассортированы и классифицированы, можно будет приступать к последней ступени окклюменции. О последнем этапе окклюменции как раз и говорилось в книге, которую дал ему Дамблдор. В ней внимание сосредотачивалось на различных способах отражения атаки и нанесения урона гостю, пытающемуся вторгнуться в сознание. Гарри прочитал лишь малую часть, но она заворожила его. Мастер окклюменции может ставить ментальные ловушки, которые заставят захватчика чувствовать боль, сожаление, агонию или мириады эмоций, из-за которых он потеряет сосредоточенность на атаке. Также они могут создавать более мощную ментальную защиту. Автор книги описал ямы-ловушки с шипами внизу. Если злоумышленник попадет в такую ловушку, то его незамедлительно выбросит из сознания. Также там говорилось о дополнительных защитных паролях доступа к отдельным воспоминаниям. Так или иначе, Поттер понял, что изучение окклюменции займет еще много времени. Гарри сидел на своей кровати и готовился ко входу в свое сознание. Сегодня он собирался приступить к созданию своей следующей ментальной стены. Салазар лежал на его плечах, охраняя мальчика от дурслей, которые могли сделать все что угодно, пока он работал над своей ментальной магией. Поттер закрыл глаза и сосредоточился на своем поле для квиддича. Он увидел свою первую ментальную стену вокруг поля. Стены высоко возвышались над рядами, но он быстро увидел одну проблему. Через стены может пройти кто угодно, если у него есть метла. Гарри уже хотел начать строить следующую ментальную стену, когда услышал шипение Салазара. «Хозяин, старый кролик уже здесь, и он недоволен твоим дядей», — сказал Салазар. Поттер вздохнул. Ему нужно было построить свой следующий блок, но, видимо, не сейчас. Он открыл глаза и увидел нечто очень странное. Дверь в его комнату была открыта, и Люциус Малфой стоял перед побитой версией Вернона Дурсля. Люциус Малфой был очень обеспокоен. Во время поездки Драко отсылал письма Гарри и его маленькому приятелю. Драко очень расстроился, когда не получил ответа, но Люциус заверил его, что международные совы очень медлительны. На шестой день во Франции он отослал еще одно письмо. К концу второй недели их отпуска Драко получил короткий ответ от своей кузины. Юная нимфа рассказала, что ее мать не была рада ее дружбе с Драко и что их письма постоянно проверяются. Помимо этого она отметила, что Гарри так и не ответил на ее письма, что сильно беспокоило ее. Когда Драко получил письмо своей сестры, он решил, что они должны вернуться в поместье и проверить Гарри. Люциус согласился, что не отвечать на два отправленных письма не похоже на Гарри, и использовал все свои связи в министерствах Франции и Великобритании, чтобы получить международный портал. С помощью портала они прибыли в английское министерство магии в зону международной высадки и провели на площадке около 3 секунд, пока Драко не сказал: «Отец, пожалуйста, проверь, как там Гарри, Трикси». Эльф появился с небольшим хлопком. «Хозяин Драко, сэр», — сказала Трикси. «Отнеси багаж в поместье», — сказал Драко, протянув багаж эльфу. «Мы будем ждать тебя дома, Люциус», — сказала Нарцисса. «Хорошо», — сказал Люциус и трансгрессировал на Тисовую улицу. Первое, что увидел Люциус, оказавшись около дома Гарри, это достаточно жирного ребенка, копающегося в саду под присмотром своей матери. «Мам, заставь Гарри сделать это», — протянул он. «Нет, дед Диккенс, ты же знаешь, мы не можем», — сказала женщина, поджав губы. Люциус улыбнулся. Все-таки его угрозы возымели эффект. Он использовал заклинание невидимости и вошел в дом. Попав внутрь, он начал искать Гарри и увидел тот самый чулан под лестницей. Тихо молясь, чтобы Гарри не был заперт внутри, он взмахнул палочкой, и дверь открылась. Он вздохнул с облегчением, когда не увидел мальчика. Так или иначе, облегчение обернулось яростью, потому что он увидел место, где рос Гарри Поттер. Крошечная комната, покрытая паутиной, с единственной покрытой плесенью кроватью в углу. Люциус захлопнул маленькую дверь и сбросил чары невидимости. Он услышал доносящийся с кухни голос жирного дяди Гарри. Судя по всему, тот говорил с другим маглом. Люциус вошел в кухню и улыбнулся. Он прикрыл палочку мантии и открыл дверь. Магл сидел спиной к нему и говорил в небольшой черный механизм. Когда-то отец рассказывал ему о магловских телефонах, но Люциус никогда не видел их. Он решил привлечь внимание магла. Он обнажил лезвие своей трости и громко кашлянул, из-за чего жирный магл повернулся и уставился на него широко раскрытыми глазами. «Где твой племянник?» – спросил Люциус, показывая лезвие. «НН наверху, ПП первая комната справа», – промямлил Вернон. Люциус бросил на магла взгляд, прежде чем убрал лезвие обратно в трость и покинул кухню. Он прошел вверх по лестнице и постучал в дверь, о которой сказал магл. Не получив ответа, он рассвирепел. «Акция, жирный магл», — сказал Люциус. Мгновение спустя Вернон Дурси с воплями пролетел над лестницей. Люциус наложил на него заклинание отклонения, когда Вернон подлетел к нему. Заклинание отбросило толстого магла прямо в дверь комнаты Гарри, которую выломало под тяжестью 300-фунтового мужчины. Люциус вошел в комнату и увидел Гарри, сидящего на кровати, скрестив ноги. Салазар, лежащий на плечах мальчика, начал шипеть. Мистер Малфой направил палочку на родственника Гарри на случай, если у могла возникнет желание что-либо выкинуть. «Люциус, что вы тут делаете?» — с интересом спросил Поттер. Люциус отступил от могла и посмотрел на мальчика. Внешне он выглядел вполне нормально. Маглы определенно кормили его. Драко забеспокоился, когда не получил ответ на свои письма. «Мисс Стонг списала, что ты не ответил и на ее письма, и она уже тоже начала нервничать», — ответил Люциус. «Письма? Я не получал никаких писем», — сказал Поттер. «Ни одного?» — удивленно переспросил мужчина. «Нет, я подумал, что так как Драко и Тонкс уехали отдыхать, то они не смогут написать мне», — сказал Гарри. «Да, мы были на отдыхе, но Драко выслал 2 письма. Но так как ни ты, ни Тонкс не ответили на первое письмо Драко, мы подумали, что оно затерялось по пути. Как бы то ни было, не это послужило причиной». «Тонкс не могла ответить в основном из-за своей мамы», — сказал Люциус. «Почему же я не получил ни одного письма?» — спросил Поттер. Люциус ненадолго задумался. «Добби», — сказал он. С тихим хлопающим звуком появился самый глупо выглядящий домашний эльф, какого Гарри когда-либо видел. «Добби, ты знаешь, почему Гарри не получил ни одного письма от Драко?» — спросил Люциус. «Да-да, сэр». «Добби забрал письма, которые пришли Гарри Поттеру», — сказал эльф. Гарри был очень удивлен. «Какого черта ты сделал это?» — закричал он. «Хозяин Люциус сказал, чтобы Добби заботился о безопасности Гарри Поттера. Добби думал, что письма могут быть прокляты или, может, начал Добби. «Глупый домашний эльф», — сказал Люциус, отвесив тому сильный пинок. «Ты должен был убедиться, что Гарри в безопасности от своих родственников, а не от писем моего сына. Немедленно верни все письма, которые забрал». Добби щелкнул пальцами, и маленькая коробка появилась на кровати. Поттер взвыл, когда увидел в коробке по меньшей мере 10 писем. «Отлично, нужно написать несколько писем, чтобы объяснить это», — раздраженно сказал Гарри. «Сожалею об этом, Гарри. Я слишком многого ожидал от интеллектуальных способностей низшего домашнего эльфа. Я должен был догадаться, что он выкинет что-то подобное», — извинился Люциус. «Без проблем, мистер Малфой. Просто моей сове, если бы она у меня была, пришлось бы потратить очень много времени, чтобы отнести все эти письма адресатам», — сказал с сожалением Гарри. Мистер Малфой на мгновение задумался. «Ты мог бы воспользоваться Добби, чтобы отправить эти письма, ведь это его ошибка, и у тебя нет своей совы. Я зачастую использую домашних эльфов, чтобы быстро доставить письма. Эльфы работают быстрее, чем совиная почта». Поттер посмотрел на жалко выглядящего домашнего эльфа. «Вы уверены, что он по ошибке не съест письмо, которое я отдам ему?» — саркастично спросил он. «Не съест, если знает, что для него хорошо», — мрачно пригрозил Люциус. «Хорошо, если он сможет доставить письма, то может остаться», — сказал Гарри. «Хорошо, Гарри. Надеюсь, следующие совы не будут перехвачены. Жди приглашения в поместье», — улыбнулся Люциус. «Спасибо, сэр, буду с нетерпением ждать», — сказал Поттер. Люциус кивнул и покинул дом. Гарри взглянул на своего дядю, лежавшего в углу комнаты. «Убирайся отсюда, Дурсль», — сказал Поттер. Вернан Дурсль встал, и лицо его стало багровым от ярости. «Теперь слушай меня. Эти твои долбанутые друзья больше тут не появятся. Мне звонили с работы, когда этот тип напал на меня. А меня должно это волновать?» «Я сказал, выметайся», — повторил Гарри. Вернан сделал шаг вперед и неожиданно перестал двигаться. Поттера сразу посетила мысль, что он не использовал магию, но тотчас же услышал писклявый голос домашнего эльфа. «Ты не тронешь Гарри Поттера». Гарри обернулся и увидел маленького эльфа, направившего один из своих пальцев на дядю. Эльф щелкнул пальцами, и дядю Гарри вышвырнуло из комнаты. «Впечатляющее волшебство», — отметил Поттер. «Благодарю, Гарри Поттер, сэр», — ответил Добби. «Ты можешь научить меня такой магии?» — полюбопытствовал Гарри. Добби очень удивился. «Гарри Поттер желает изучать магию домашних эльфов», — воскликнул Добби. «Да, мне интересны все виды магии. Ваша магия считается внутренней, министерство не запрещает ее использование?» — снова спросил Гарри. «Эльфийская магия, внутренняя магия, Гарри Поттер, сэр», — сказал Добби, кивая головой. «Отлично. Как считаешь, ты сможешь обучить меня?» — спросил Гарри. Добби засомневался. «Гарри Поттер, сэр, люди не могут научиться магии домашних эльфов. Волшебники и волшебницы могут пользоваться бесполочковой магией, сэр, но только сильнейшие владеют ей. Они называются чародеями». «Тогда почему ты выглядел таким радостным, когда я сказал, что хочу изучить вашу магию?» — спросил Гарри, видя, как напряжен эльф. «Услышать от такого могущественного волшебника, как Гарри Поттер, что он хочет научиться магии домашних эльфов, — высшая похвала», — ответил Добби. Существо начало раздражать Гарри. Ему было трудно вытянуть прямой ответ на вопрос из маленького эльфа. «Отлично, жди здесь и веди себя тихо, пока я буду читать письма, которые ты воровал последние 2 недели. Поттер начал вытаскивать почту. Он открыл последнее пришедшее письмо от Блейза и Сьюзен. «Гарри, пляж просто потрясающий. Мы со Сьюзен в полном восторге. Ее тетя действительно очень пугает, и я просто не могу поверить, что она когда-то училась в Пуффендуе. У моих родителей глаза на лоб полезли, когда они узнали об этом. Я дружу с тобой и Драко, и они, кажется, рады этому. Родители хотят, чтобы я пригласил тебя, Драко и Тонкс, к нам на последнюю неделю каникул. Сьюзен сказала, что должна приехать Ханна и этот козел, Макмиллан. Место, где мы остановились, на самом деле принадлежит Магламканда. Здесь есть все эти странные штуки, которыми все очень интересуются. Вот ты или Тонкс знаете, что такое соны? Это написано на нижней стороне большой черной коробки в спальне. Папа подумал, что это может быть что-то вроде сигнализации, но мы так и не смогли точно понять. Надеемся вскоре получить ответ. Блейз и Сьюзен. Поттер положил письмо и улыбнулся. Взяв листок бумаги, он быстро написал о том, что такое телевидение и как вообще это работает. Еще он написал, что с радостью присоединится к ним в последнюю неделю каникул, даже если Драко и Нимфодоро не смогут приехать. Поттер отложил свое письмо и открыл следующее. «Дорогой Гарри, братья сказали, что писать тебе письмо – это пустая трата времени, но я подумала, что стоит попытаться. Я просто хочу, чтобы ты знал, что я не собираюсь слушать все те гадости, которые говорят о тебе Рон, Перси и близнецы. Ты был очень вежлив на станции, и я надеюсь, что ты ответишь мне, Джинни». Улыбка Поттера растянулась до ушей. Он просто не мог поверить. Он обязан показать письмо Драко. Гарри достал лист бумаги и написал ответ. «Дорогая Джинни, меня радует, что ты не слушаешь Рона. Делай обо всем свои собственные выводы. Не стоит позволять своей семье решать, во что тебе верить. Конечно, ты можешь писать мне. У меня нет совы, поэтому я не знаю, как часто смогу отвечать, но я прочитаю все, что ты напишешь мне, Гарри». Поттер улыбнулся. Возможность взбесить Уизли с помощью их сестры обещала принести слишком много веселья. Мальчик отложил письмо и взял следующее. «Дорогой Гарри, как ты? Почему ты не ответил на предыдущее письмо? Что происходит? Ты слышала Драко? Если ты не ответишь и на это письмо, я приду в твой дом и вышибу дверь, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. Тонкс». Поттер быстро достал листок для ответа. «Тонкс, как бы странно это ни звучало, но невероятно глупый домашний эльф прятал от меня мою же почту. Да, со мной все в порядке. Драко прислал мне два письма, но я пока не смог их прочитать. Еще я получил письмо от Блейза. Он приглашает тебя, Драко, и меня приехать к ним со Сьюзен на пляж в конце лета. Ты не хочешь поехать? Ты все еще не дома? Если ты в Суррее, не хочешь встретиться завтра, я приду к тебе домой, Гарри. Добби», — позвал Поттер. «Да, Гарри Поттер, сэр», — быстро спросил Добби. «Отнеси это письмо Нимфодоро Тонкс и дождись ответа», — сказал Гарри, отдавая письмо Добби. «Да, Гарри Поттер, сэр», — сказал Добби и исчез. Проследив за эльфом, Гарри продолжил чтение оставшихся писем. «Дом Тонкс, Суррей. Лето Тонкс нельзя было назвать хорошим. Она ничего не могла делать, только ругаться с мамой из-за Драко. Ситуация была настолько плоха, что за последнюю неделю они практически не разговаривали. Вдобавок к этому Нимфодоро постоянно беспокоилась, что Гарри не ответил ни на одно ее письмо. Она очень боялась, что родственники Гарри снова как-то навредили ему. Дора высказывала свои предположения матери, но та не верила в их правдоподобность, что еще больше раздражало Тонкс. Она разгуливала по комнате, в тысячный раз проклиная себя, что не помнит, где живет Гарри. Единственный раз, когда она видела его дом, был тогда, когда они с мамой забирали Гарри от этих маглов. Все это произошло так быстро, что она не успела запомнить адрес. Гарри пытался сказать его, когда они уже уходили, но Тонкс просто пропустила это мимо ушей и сказала, что сова сможет его найти. Мерлин, как она жалела об этом. Громкая пуф в комнате вытянула ее из раздумий. Девушка быстро обернулась и уставилась на, пожалуй, самое странное создание в ее жизни. Маленькое существо, одетое в одну только наволочку, с длинными свисающими ушами, выглядело очень жалким. «Что ты такое?» – удивленно спросила Нимфодоро. «Я домашний эльф, мэм. Я помогаю Гарри Поттеру. Он попросил меня передать вам эту записку, мэм». Дора быстро подбежала к маленькому существу и выхватила записку из его маленькой руки. За пару минут она прочитала письмо и засмеялась. «Так ты тот эльф, который спрятал почту Гарри?» – спросила Тонкс. «Да, мэм, Добби очень сожалеет. Добби думал, что защищает мистера Гарри Поттера», – сказал Добби, произнося имя Гарри с благоговением. «Точно, как-нибудь на днях ты объяснишь мне, как это могло ему помочь», – раздраженно сказала Нимфодоро, после чего вынула лист бумаги и начала писать. Закончив, она отдала его эльфу. «Ну хорошо, передай это Гарри», – сказала Дора. Эльф кивнул и затем с треском исчез. Тонкс села на кровать, и улыбка осветила ее лицо. Завтра придет Гарри, и у нее появилась идея, как убедить маму в добрых намерениях Драко. Глава 15. Летние дни. Часть 1. Гарри проснулся в 5:30 утра и ушел с Тисовой улицы, направившись к дому Тонксов. Он, конечно же, постарался пораньше исчезнуть из поля зрения банды Дадли. Хотя Поттер не боялся своего двоюродного брата и его друзей, но, Салазар побери, он не хотел разбираться с последствиями стычки с ними. Поэтому, чтобы точно быть уверенным, что ни с кем из них не встретится, он вышел из дома рано утром. Мальчику потребовалось ровно полчаса, чтобы пройти через парк до дома Танксов, не меньше. Ему оставалось пройти еще несколько домов, когда он увидел миссис Тонкс, выходящую из дома взять почту. «Миссис Тонкс», — окликнул ее Гарри. Поттер увидел, как миссис Тонкс посмотрела на него. На секунду ему показалось, что она сердита на него. Ее глаза сузились, а губы сжались, но это выражение лица быстро исчезло, и миссис Тонкс улыбнулась ему. «Привет, как у тебя дела?» — ласково спросила его миссис Тонкс. Гарри даже отшатнулся от столь злого взгляда миссис Тонкс. Так она смотрела на него впервые. «Она, наверное, не узнала меня. Все же 6 утра». «Хорошо, мэм, а у вас как?» — вежливо спросил Поттер. «Если честно, я очень загружена работой в министерстве. Я буду работать ближайшие несколько недель сверхурочно, чтобы у нас с Нимфодорой была возможность вместе поехать во Францию в июле», — ответила миссис Тонкс. «Да, Тонкс говорила, что вы вдвоем собираетесь побывать в Париже этим летом», — сказал Гарри. «Да, мы хотели бы провести одну неделю в Париже и еще одну неделю в Ницце. Должна признаться, я сама с нетерпением жду этого», — сказала миссис Тонкс. «Это звучит весело», — честно ответил мальчик. «Да, осмелюсь сказать, так и есть. Расскажи, что ты тут делаешь в такой ранний час, Гарри?» «Я говорила с Дамблдором в начале лета, и он сказал, что ты не должен покидать дом своих родственников», — сказала миссис Тонкс. Глаза Поттера опасно сузились. «Черт возьми, что этот ублюдок о себе думает? Я думаю, то, чем я занимаюсь летом, не должно беспокоить профессора Дамблдора», — мрачно произнес мальчик. «Гарри, профессор Дамблдор просто хочет убедиться, что ты в безопасности. Он думает, что твоей жизни угрожает реальная опасность», — сказала миссис Тонкс. «Она что, шутит? Она же видела, что мой дядя сделал прошлым летом. Почему же она слепо верит Дамблдору, когда сама знает, какой была моя жизнь в этом доме? Возможно, мэм, но я не верю. Каким бы влиятельным ни был Дамблдор, он не может указывать мне, что я могу, а чего не могу делать за пределами школы. Теперь же насчет того, почему я тут. Я получил письмо, в котором Тонкс пригласила меня в гости. И вот я здесь», — сказал Поттер. «Гарри, я не думаю, что это хорошая идея. Если профессор Дамблдор думает, что твоя жизнь подвергается опасности, то ты должен делать то, что он говорит», — произнесла миссис Тонкс тоном более жестким, чем Поттер ожидал от нее услышать. Гарри изо всех сил старался не сердиться на миссис Тонкс. Он действительно любил ее. Она спасла его от дяди, исцелила его раны, и ее дочь была его лучшим другом. «Мне очень жаль, мэм, но я считаю, что профессор преувеличивает угрозу моей жизни», — сказал Поттер. «Ладно, я опаздываю на работу, Гарри. Я думаю, Нимфодоре будет приятно, что ты пришел. Если останешься на ужин, мы сможем обсудить этот вопрос», — сказала миссис Тонкс довольно-таки ледяным тоном. «Благодарю за приглашение, мэм», — вежливо ответил Поттер. Миссис Тонкс жестом пригласила его следовать за ней, и они вошли в дом. «Нимфодора еще спит, Гарри. На кухне есть хлопья, если ты хочешь есть. Прости, но мне действительно уже пора», — сказала миссис Тонкс, взяв щепотку летучего пороха и бросив ее в огонь. «Министерство магии», — произнесла она, прежде чем исчезнуть. Поттер сел за стол и положил на него Салазара. «Салазар, как думаешь, Дамблдор говорил с миссис Тонкс обо мне и моих родственниках?» — прошипел Гарри. «Я не знаю. Он мог уговорить ее не принимать вас у себя, как это было прошлым летом», — заявил Салазар. «Может, это из-за того, что она не рада меня видеть», — предположил Поттер. «Возможно, хозяин. Ведь тот, кто пытается убить вас, представляет угрозу и для ее дочери», — прошипел Салазар. «Ты думаешь, она не хочет, чтобы я был рядом с Тонкс, поэтому она продлила на неделю их поездку во Францию?» — спросил Гарри. «Это возможно, хозяин. Она всего лишь хочет защитить свою дочь от опасности, которая грозит ей рядом с вами», — ответил Салазар. «Я предполагал это. А мне что делать предложишь?» — спросил Поттер. «Вы думаете, что угроза правда есть?» — шипя, ответил Салазар. «Думаю, что нет. Волан-де-Морт не желает моей смерти, да и оставшиеся пожиратели смерти тоже. Люциус даже прислал эльфа, чтобы защитить меня», — прошипел Гарри. «Тогда не слушайте старого мастера. Как уже сказал темный лорд, Дамблдор будет пытаться контролировать вас. Он заставляет вас оставаться у родственников, тем самым контролируя, мрачно прошипел Салазар. «Ты думаешь, что Дамблдор придумал угрозу, чтобы контролировать меня?» — шокированно спросил Поттер. «Я не знаю, однако это возможно. В любом случае вы больше не будете жить у этих свиней, хозяин. Кролик, в конце концов, придет за вами, и вы уедете от них», — прошипел Салазар. «Ты прав», — сказал Гарри. «Хозяин, я бы хотел поохотиться, а вам, наверное, нужно попрактиковаться в окклюменции, пока вы ждете свою подругу», — прошипел Салазар. «Очень хорошо, удачной охоты», — прошипел Поттер, опуская фамильера со стола на пол и открывая заднюю дверь, чтобы тот мог беспрепятственно выползти во двор. Мальчик вернулся на кухню, быстро съел завтрак, а затем стал работать над строительством очередного защитного барьера. Дора проснулась в 11. Она не знала точно, когда Гарри придет к ней, поэтому быстро приняла душ и оделась. Девочка спустилась на кухню и выдохнула. Поттер сидел на полу, скрестив ноги. Казалось, он вообще не заметил ее. Его лицо было напряжено, и пот катился градом по лбу и щекам, словно мальчик только что пробежал марафон. Нимфадора не была уверена, что следует делать в такой ситуации, поэтому нерешительно положила руку ему на плечо и спросила: «Гарри, ты в порядке?» Мальчик быстро открыл глаза и судорожно оглядел комнату. Его взгляд остановился на Тонкс, и он улыбнулся. «Привет, Тонкс», — произнес Поттер с улыбкой. «Гарри, ты медитировал?» — с любопытством поинтересовалась Дора. «А, это я занимался окклюменцией. Разве ты еще не занималась?» — спросил ее Поттер. «Нет, я только заказала книгу». «Как это? Сложно? Ты весь вспотел», — затараторила Нимфадора. «Не могу сказать, что создание блоков – это просто. Я начал только второй барьер. С первым было намного проще, но я потратил неделю, чтобы просто завершить его», — сказал Гарри. «Ничего себе, это занимает так много времени», — воскликнула Тонкс в шоке. «Как говорит Салазар, обучение, скорее всего, займет у меня 2 или 3 года, прежде чем я смогу стать мастером в окклюменции. Чертов змей хочет, чтобы я построил 30 блоков, прежде чем перейти на следующую ступень. Я ведь даже не могу себе представить 30 стен вокруг квиддичного поля», — раздраженно сказал Поттер. «Квиддичное поле?» — переспросила Нимфадора. «Ну, прежде чем строить блоки, нужно очистить свой разум и найти место, где ты чувствуешь себя комфортно. А так как я очень сильно люблю летать, мои защитные стены окружают квиддичное поле», — сказал Гарри. «Вау, ничего себе! Я не думала, что все так сложно», — сказала Дора. «Да, это так, и я не знаю, где найти столько свободного времени в Хогвартсе, там, где есть еще и уроки и дополнительные занятия, так что я решил посвятить этому столько времени сейчас, сколько смогу», — сказал Поттер. «Это разумно», — согласилась с ним Тонкс. «Да, так что у тебя, как ты провела все это время? Я прошу прощения, но мою почту перехватывал домашний эльф, так что я не мог прийти раньше», — сказал Гарри. Нимфадора рассмеялась. «Да, Гарри, только у тебя домашний эльф мог похитить письма. Ну, право, я сам знаю. Так что было-то, и как твоя мама отреагировала на то, что ты общаешься с Драко?» «Она очень быстро увела тебя со станции после того, как увидела тебя с ним», — сказал Поттер. «Это одна из тех вещей, о которых я хотела поговорить с тобой, Гарри. Моя мама не хочет, чтобы я общалась с Драко», — печально сказала Дора. «Она так и сказала?» — спросил Гарри. «Она даже сказала, что он использует меня из-за моего таланта в метаморфомагии», — грустно ответила Нимфадора. «Я не могу поверить, что она сказала такое», — качая головой, сказал Поттер. «Знаю, я тоже, но она это сделала. Так какие идеи у тебя на этот счет? Может быть, ты мог бы поговорить с ней и сказать, что Драко нормальный, а не такой плохой, как все думают, ведь тебя-то она выслушает», — сказала Дора. «Я, Тонкс, я не думаю, что твою маму интересует мое мнение. Салазар считает, что она хочет держать тебя подальше от меня», — признался Гарри. «Что, почему?» — требовательно спросила его Нимфадора. «Ну, мне кажется, что Дамблдор сказал твоей маме, что Волан-де-Морт или Пожиратели Смерти могут попытаться напасть на меня во время летних каникул», — сказал Поттер. «Гарри, сам знаешь, кто умер», — сказала Дора, прежде чем ужасная мысль поразила ее. «Когда ты впервые очнулся в больничном крыле, то бредил. Ты сказал что-то наподобие того, что он не так уж и плох. Ты просто бредил, ведь так или нет?» Поттер секунду колебался, а потом рассказал ей все, как было. Девочка была в шоке и выпалила: «Он жив, Сам знаешь, кто вернулся. Что, черт возьми, случилось? Почему ты не сказал никому? О, Мерлин, я не верю в это. Значит, это он отправил вас в больничное крыло, а я думала, что ты получил травму, сражаясь с Квиреллом. Это рассказал Дамблдор школе. Тонкс, пожалуйста, успокойся и дай мне объяснить, сказал Гарри. Валяй, объясняй, Гарри, резко процедила Нимфадора. Поттер глубоко вздохнул и рассказал ей, как Волан-де-Морт вселился в Квирелла, как он пытался украсть философский камень, чтобы вернуть себе тело, и как они смогли переброситься парой фраз. Гарри рассказал ей, что неудавшееся смертельное проклятие передало ему некоторые таланты Волан-де-Морта, такие как умение говорить на Парселтанге, и он стал магическим наследником Слизерина. Но все же Поттер не рассказал ей всего. Он не знал, как объяснить сходство жизни его и Волан-де-Морта. Не рассказал он и того, что темный лорд сказал ему о Дамблдоре. Также Гарри промолчал по поводу своего мнения о темном лорде и о самом себе, но рассказал Дори о том, как Дамблдор отправил его в больничное крыло, послав в него обезоруживающее заклятие и разбив его телом зеркало Йиналиш. Тонкс просто сидела и слушала все, что рассказывал ей мальчик. Она потеряла дар речи, когда он закончил, и задумалась на целых 10 минут. Так сказать, переваривала информацию, ну а Поттер терпеливо ждал ее, и Нимфадора, наконец, заговорила. Так, из твоих слов получается, что сам знаешь, кто сейчас на грани жизни и смерти и не представляет угрозы для кого-либо, сказала Дора, все еще находясь под впечатлением. Да, убедительно сказал Гарри, но если сам знаешь, кто не представляет угрозы, и Дамблдор знает об этом, тогда почему он думает, что ты в опасности, спросила его Тонкс. Я не знаю, Салазар предположил кое-что, но я не уверен, что он прав, сказал Поттер. Он полагал, что лучше назвать предположение о том, что Дамблдор хочет контролировать его жизнь, мыслями Салазара, чем словами Волан-де-Морта, поскольку на правду Тонг смогла отреагировать весьма отрицательно. Что предположил? Спросила Нимфадора. Салазар считает, что Дамблдор пытается контролировать меня. Он хочет сделать так, чтобы я больше полагался на него. Я имею в виду то, что Дамблдор попросил рассказывать ему, что я делаю и куда хожу этим летом, ведь так, задал риторический вопрос Гарри. Дора нерешительно посмотрела на него. Я думаю, это может быть правдой, но репутация Дамблдора как великого светлого мага делает его самым доверенным. Я просто не уверена, что он может делать что-то настолько жестокое, как ты говоришь, сказала Тонкс. Да, я заметил, что все верят его словам и даже не сомневаются в них, удрученно заметил Поттер. Что ты имеешь в виду? Спросила его Нимфадора. Я имею в виду то, что твоя мама знает, на что похожа моя жизнь у Дурсли, но сегодня утром она хотела, чтобы я вернулся туда. Я думаю, она обеспокоена тем, что угроза, нависшая надо мной, может принести неприятности и вам, но все же, вот скажи, если Дамблдор сказал бы тебе, что я должен оставаться у Дурсли, что бы ты ему ответила? Спросил Гарри. Я, наверное, сказала бы, что он псих и что тебе незачем тратить свое время на этих ублюдков, мрачно ответила Дора. Поттер улыбнулся. Ну, по крайней мере, понятно, что ты на моей стороне. Подожди, ты утверждаешь, что Дамблдор сказал моей маме, что сам знаешь, кто жив. Я не могу поверить, что она так спокойна. Я думаю, она бы собирала целебные зелья или что-то вроде того, прошептала Тонкс. Гарри подумал об этом. Ты знаешь, я думаю, что Дамблдор не сказал ей, что темный лорд жив. Бьюсь об заклад, он просто сказал, что существует угроза для моей жизни. Когда я упомянул Волан-де-Морта в больничном крыле, МакГонагалл сказала, что я был под воздействием заклятия подчинения, и, возможно, это повлияло на мою память. Я уверен на все 100, что Дамблдор не хочет, чтобы о возвращении Волан-де-Морта пронюхали. Это не лишено смысла. Зачем вызывать панику, когда ни о чем беспокоиться? Я говорю о том, что как бестелесный дух он не представляет угрозы, сказала Нимфадора. Да, ну и я предлагаю сохранить это в тайне, предложил Поттер. Девочка утвердительно кивнула. Да, наверняка люди не захотят поверить, что сам знаешь, кто выжил каким-то образом. Гарри и Дора провели остаток дня за малозначимыми разговорами, смотря телевизор и заканчивая некоторые эссе, заданные им на лето. Миссис Тонкс вернулась домой из министерства в 19:30, и они втроем пошли в столовую. «Как вы провели день?» – спросила их миссис Тонкс. Поттер ждал, что Тонкс ответит, но стало очевидно, что она игнорирует вопрос матери, и он ответил сам: «Ничего особенного, мы смотрели телевизор и написали эссе по зельям. Ты волнуешься о своих оценках, я знаю, что в этом году они пришлют их только в июле», сказала миссис Тонкс. «Ну, вообще-то нет, мэм, я знаю свои оценки. Я получил очень хорошие отметки, конечно, может, не по всем предметам, но все нормально», сказал Гарри с улыбкой. «А ты как, Нимфодора? Надеюсь, ты не завалила никакой предмет?» — спросила дочь миссис Тонкс. Та в свою очередь опять проигнорировала вопрос матери, так что миссис Тонкс вновь вернулась к беседе с Поттером. «Чем ты собираешься заниматься этим летом? Как родственники, они лучше стали относиться к тебе?» — мрачно спросила миссис Тонкс. «Ну, был конфликт на второй день моего пребывания у них, но все разрешилось», — с мрачным выражением лица сказал Гарри. «И как вы разрешили конфликт?» — вновь спросила его миссис Тонкс. «Если они меня достанут, Салазар их покусает, когда они будут спать», — злобно процедил Поттер. Андромеда вздрогнула, удивившись серьезному и грозному тону мальчика. Она не сомневалась, что все так и было. Андромеда всегда считала фамильера Гарри опасным. Она также думала, что он ядовит, и убедилась в этом, увидев прошлым летом его охоту на крыс в саду ее дома. Крысы еще способны были бежать после укуса, но, пробежав небольшое расстояние, они падали. Андромеда не знала, ядовит ли фамильяр Гарри для человека и что это за змея, да и не хотела знать. «Понятно, я рада, что они оставили тебя в покое. Так что ты планируешь делать дальше? О-о-о, я жду приглашения от Драка поехать к нему на лето. Да и Блейз за Бенисе Сьюзен Боунс уже пригласили меня провести конец лета с ними на берегу моря. И, честно говоря, я с нетерпением жду этого», — честно сказал Поттер. Андромеда погрустнела при упоминании Малфоя-младшего, но ее недоверие быстро перешло в удивление при упоминании Сьюзен Боунс. «Племянница Амелии, ты с ней дружишь?» — удивленно спросила Андромеда. «Да, мы с Тонкс дружим с ней», — ответил Гарри. Голова Андромеды просто распухла от напряжения, когда она пыталась понять, как Поттер может дружить одновременно с сыном Люциуса Малфоя и с племянницей Амелии Боунс. «Вы знаете мадам Боунс из министерства?» — спросил Гарри миссис Тонкс. «Да, знаю. Я глава отдела по разработке заклинаний в министерстве, а мадам Боунс – глава департамента магического правопорядка. Мы встречаемся каждый вторник на чаепитии и обсуждаем новые заклинания. Она хочет быть в курсе разработок для мракоборцев и ударных отрядов волшебников», — сказала миссис Тонкс. «Тонкс тоже предлагали поехать к морю», — сказал Поттер. «Правда? Я, возможно, подумаю. Амелия говорила что-нибудь?» — спросила миссис Тонкс. «Приглашение пришло от Блейза. Он говорит, что Сьюзен остается у него, так что мадам Боунс может просто не знать о том, что Сьюзен и Блейз пригласили Тонкс и меня», — сказал Гарри. «Мам, ты разрешишь мне пойти?» — заговорила Дора со своей матерью. Андромеда задумчиво произнесла: «Может быть, Нимфодора, я поговорю с Амелией где-то в следующий вторник, когда снова увижу ее. Я сомневаюсь, что Амелия согласилась бы оставаться с Забини, если они не заслуживают доверия. Ведь они и правда были нейтральны во время войны, они же так и не выбрали сторону, оставшись вне войны. Все же нимф не повредит дружба с Блейзом, да и Амелия рассказывала много замечательного о Сьюзен. Я также сомневаюсь, что Амелия будет предвзята по отношению к сыну Люциуса, поэтому, возможно, все будет хорошо. Это будет весело, миссис Тонкс. Сьюзен пригласила своих друзей Эрни Макмиллана и Ханну Эббот. Мы сможем хорошо провести там время», — сообщил Поттер. Глаза Андромеды чуть-чуть расширились. «Я давно не виделась с Мишель Эббот. Уверена, ее дочь такая же красивая молодая леди. Хоть я всегда и недолюбливала Арнольда Макмиллана, но их семья была против темной магии. Думаю, это будет по-настоящему веселая компания. С Мишель Эббот я училась в Когтевране», — сказала миссис Тонкс. «Так я могу пойти?» — переспросила Тонкс с надеждой. «Да, и не забудь поблагодарить Блейза и Сьюзен за приглашение», — сказала миссис Тонкс. «Да, конечно, мама, спасибо», — счастливо пролепетала Нимфодора. «Вы близко дружите со Сьюзен, Ханна и Эрни?» — с любопытством спросила миссис Тонкс. «Ну, как сказать, я и Гарри дружим со Сьюзен и Ханной. Эрни же общается только со мной, но совсем не переваривает Гарри, потому что МакГонагалл дала ему проверить тесты по трансфигурации, и Гарри завалил его», — с усмешкой произнесла Дора. Андромеда засмеялась. «О, если Эрни такой же, как его отец, то он считает себя лучше других. Остаток ужина прошел в более спокойной атмосфере. Тонкс, наконец, начала разговаривать со своей матерью, а миссис Тонкс не вспоминала про общение Поттера или Тонгсдрака. Наступил вечер. Гарри уже собирался было возвращаться на Тисовую улицу, как миссис Тонкс сказала, что было бы великолепно, если бы он остался у них ночевать. Нимфадора провела остаток вечера, показывая Поттеру те наряды, которые хотела бы купить для поездки на море. В 3 часа ночи Гарри пожалел о своем опрометчивом подарке, кукле для подбора одежды, которая способна менять свой облик. Он заснул в комнате Доры, но она этого не заметила, продолжая листать журналы. Поттер и Тонкс провели следующие 4 недели вместе. Миссис Тонкс стойко выносила постоянное присутствие Гарри в своем доме. Нимфадора всегда рассказывала о глупых спорах со своей матерью, которые происходили каждый вечер после его ухода. Поттер стал чувствовать себя неловко, но девочка не позволила взять ему всю вину на себя. Когда Дора закончила пересказывать особенно неприятный спор, в котором ее мама угрожала магически запретить Гарри приходить к ней, она дала мальчику ключ от дома. Поттер был вначале шокирован, но потом щедро отблагодарил Тонкс. Девочка же в ответ рассмеялась, а потом сказала, что так как он и так много времени проводит у нее дома, то таким образом он сможет самостоятельно приходить и уходить. Гарри был очень зол на миссис Тонкс. Он предполагал, что она была одной из тех, кто безоговорочно верил в непогрешимость директора школы. Подозрения Поттера оправдались, когда он получил письмо от директора в 1 июля. Гарри и Нимфадора вначале с благоговением смотрели на Феникса, который, казалось, появился из ниоткуда. Однако стоило открыть письмо от директора школы, как они с Дорой помрачнели. Видимо, когда миссис Тонкс поняла, что не сможет удержать Гарри и Тонкс от встреч в то время, когда она на работе, то отправилась за помощью к директору. Поттер прочел всего лишь 3 строчки письма и передал его Нимфадоре, которая продержалась ненамного дольше и бросила его в огонь. Директор просто-напросто вежливо обругал Гарри за пренебрежение реальной угрозы и эгоистичный поступок, который ставит под угрозу жизнь мисс Тонкс. Дора и Гарри придумали несколько вариантов имен директора и текст записки, в которой вежливо послали его подальше и передали ее Фауксу.